Вечер. Как тихо веет над долиной далекий колокольный звон, как шорох стаи журавлиной, и в шуме листьев замер он, как море вешнее в разливе светлее не колыхнет день, и торопливей, молчаливей ложится по долине тень.